Часть четвертая. Не стройте счастье на горе других. В современном обществе процветает дух соперничества. Я должен всех победить, чтобы выжить. Каждый пытается занять лучшее положение, получить больше прибыли, поэтому происходят столкновения и глубокие конфликты. Нам кажется, что победа означает счастье, а поражение – несчастье. Поэтому каждый стремится победить. Такое счастье в конечном счете зависит от несчастья других. Я радуюсь данному экзамену, а кто-то огорчен провалом. Я ликую от победы на выборах, а мои соперники в отчаянии переживают поражение. Я выиграл тендер, а другого не выбрали, и последствия для него будут серьезными. Кто-то работает в крупной стабильной компании и получает высокую зарплату, а кто-то перебивается мелкими подработками. А есть те, кто не может найти вообще никакую работу. Но мы мчимся вперед, не видя ничего вокруг, ведь главное — это я. Так что же ждет нас в конце этого пути, по которому мы несемся, будто лошади на скачках. Настоящий успех. Каждый мечтает об успешной жизни, но что значит быть действительно успешным? Этим вопросом задался один молодой человек. Для меня критерии успеха меняются постоянно. 2 года назад я мечтал зарабатывать больше 30 миллионов вон, в прошлом году стать налоговым бухгалтером, а сейчас готовлюсь к экзамену по специальности «Оценочная деятельность». Я никак не определюсь, что же назвать настоящим успехом. Я спросил его: «Если ты сдашь, это будет успех, а если нет — провал? Что будешь делать, если потерпишь неудачу?» «Продолжу работать. А если сдашь?» «Буду зарабатывать деньги». «Зачем тебе деньги?» «Чтобы жить лучше, чем сейчас». «Лучше — это как?» «Хочу жить в большом доме». «За большим домом не просто ухаживать». «И все же я хочу жить, как все». «А что хорошего в большом доме? Хвалиться перед другими?» «Может и так». «И что же хорошего в таком хвастовстве?» «Пожалуй, ничего». Многие люди упорно трудятся, чтобы добиться успеха. Но если их спросить «зачем?», они не смогут дать четкого ответа. Они будут долго путаться, а потом скажут: «чтобы стать счастливым». В конце концов, мы все хотим обрести счастье и свободу. Но что, если на подобное стремление мы потратим всю жизнь и умрем, так и не ощутив вкуса счастья? Этот молодой человек сказал, что для него критерием успеха станет сдача экзамена. Но в таком случае он должен испытывать радость от самого процесса подготовки. И все же большинство из нас страдает во время учебы. Нас интересует только успешный результат. Подниматься на гору уже счастье, но мы способны ощутить его лишь на вершине, и потому мучимся, пока не достигнем пика. А если мы так и не доберемся до него, это будет провал? Совсем нет. Половина дороги тоже достижение. Но мы все несемся вперед, не разбирая пути. Какого же успеха мы ждем? Однажды ко мне подошел врач и посетовал, что у него совсем мало пациентов. Я спросил его: «Вы хотите, чтобы люди страдали, а вы на этом могли зарабатывать деньги?» Какой настоящий врач мечтает о том, чтобы люди болели? Сегодня многие идут в медицину ради денег, а не ради спасения жизней. Отсюда и недоверие к докторам, которые выписывают лишние лекарства и проводят бесполезные манипуляции, лишь бы побольше заработать. То же самое с юристами. То же самое с юристами. Работа на малообеспеченных людей, не защищенных законом, не приносит дохода. Но можно хорошо заработать в крупной юридической конторе, помогая корпорациям, уклоняющимся от уплаты налогов. Все стремятся попасть в такие фирмы, потому что там деньги. Неужели вы готовы потратить свой драгоценный опыт, чтобы стать рабом богатства? Это ли успех? Современный мир помешан на деньгах, Единственная религия – это деньжизм. Пока есть деньги, иная вера не нужна. Ради едва знакомого богача люди с легкостью предают любимых, уходят из компании, где проработали более 30 лет, если им предложат больше в другом месте. Мы только кажемся мудрыми, но на самом деле мы рабы денег. Так каким же должен быть успех, чтобы мы ощущали себя счастливыми? Долг врача – лечить. У хорошего врача не должно быть пациентов, ведь его конечная цель заключается в том, чтобы вылечить всех людей. И с адвокатами также. Если к вам приходит пара, которая собирается развестись, попробуйте отговорить их. Трудиться ради счастья людей, а не ради денег – вот что такое истинный успех. Многие думают, что успешным называется тот, кто хорошо зарабатывает и живет в большой квартире в мегаполисе. Но если вы наслаждаетесь жизнью и работой в деревне, где чистый воздух, значит для вас это настоящий успех. Мы неправильно воспринимаем достижения, потому что используем чужие критерии. Вам будет казаться, что жизнь не удалась, даже если на самом деле это не так. Подводя итог прожитому, вы увидите лишь фальшь и отсутствие результата. Я не говорю о том, что не нужно усердно учиться или работать. Я просто призываю вас не тратить всю свою жизнь, гоняясь за призрачным успехом, чтобы не сожалеть впоследствии. Чтобы достичь настоящих вершин, признайте драгоценность каждого мгновения. Научитесь радоваться жизни в любой ситуации. Проверьте, насколько вы счастливы прямо здесь и сейчас. Не стройте счастье на горе других. Для многих людей успех – главная цель в жизни. Считается, что нужно получить достойное образование, найти отличную работу и удачно жениться. При этом подразумевается, что хороший университет – это тот, после окончания которого можно пойти на хорошую работу, а хорошее место работы там, где можно, не особо напрягаясь, прилично зарабатывать и начальствовать над остальными. Мы стремимся устроиться так, чтобы окружающие нам завидовали. Иными словами, мы хотим иметь статус выше и денег больше, чем у других. Но, конечно, мало кто из нас согласится с этим утверждением, если высказать его прямо. Мы полагаем, что наш успех не наносит вреда окружающим. Однако, если я живу в квартире площадью 30 пхён, и меня считают богачом, значит, другие люди живут в гораздо меньших квартирах. Глядя на меня, они ощущают себя ущербными. Порой наше счастье строится на чужом несчастье, но мы об этом не задумываемся. Нам кажется, что для успешной жизни нужно иметь больше денег, власти, славы и популярности, чем у прочих. Мы верим, что потом сможем воздать обществу, помочь нуждающимся, пожертвовать средства в храм, заняться общественной работой, словом, оставить свой след в истории. Проблема в том, что иметь больше – это понятие относительное. Чтобы я имел больше, чем остальные, должен быть кто-то, имеющий меньше. Например, один будет работать меньше и получать больше, а другой работать больше и получать меньше. То же касается власть имущих. Один отдает приказы, второй должен их исполнять. Ради успеха одного человека должны страдать многие. Чем больше богатств у одного, тем больше бедняков, которым не хватает средств, даже чтобы удовлетворить свои базовые потребности. В конце концов, можно сказать, что успех, к которому мы стремимся, рождается из боли других людей. Особенно это актуально сейчас, когда многие идут по головам, чтобы добиться своего. За моими победами неизбежно следуют чьи-то поражения. Реальность такова, что невозможно каждому достичь успеха. Это пирамида, где у человека, стремящегося получить большее, нет другого выбора, кроме как причинить страдания другим. Все спешат добраться до вершины этой башни. Но чтобы один стоял наверху, необходимо, чтобы остальные, большинство, вышли из конкурентной борьбы и поддерживали основание конструкции. И все же, каким бы достойным ни был верхний слой пирамиды, без поддержки среднего и нижнего слоя структура не выдержит. Чтобы добраться до пика, нужно пройти множество ступеней. Однако те, кто оказался на вершине, нередко полагают доступные им блага естественными, поскольку они единственные находятся так высоко. Эти люди с презрением относятся к тем, кто их поддерживает снизу, считая деятельность средних и нижних слоев бессмысленной. Именно поэтому большинство стремится прорваться наверх всеми возможными способами. В таком обществе за образец успеха принимается жизнь, в которой все желания удовлетворяются любыми средствами. На того, кто много работает и внимательно относится к окружающим, смотрят свысока, называя его наивным глупцом. А тому, кто унаследовал богатство от родителей и прожигает жизнь, не работая, завидуют, полагая, что ему крупно повезло. Если у меня больше власти, денег и славы, чем у окружающих, что мучатся каждый день, значит, наслаждение, которое я испытываю от своих благ, достигается за счет жертвы этих несчастных людей. Нужно понимать, что за моей безбедной легкой жизнью стоит тяжелый труд того, кто работает изо всех сил, едва сводя концы с концами. Однажды царь Пассенади спросил Будду: «Как стать хорошим правителем?» Будда ответил: «Люби свой народ, как любишь своего единственного сына. Не следует строить счастье на горе других. Не думай, что раз ты царь, значит, ты особенный. Но если ты всегда помогаешь бедным и больным, утешаешь одиноких, не нужно брать аскезу и уходить в монахи. Глупый правитель не сможет даже себя защитить, не говоря уже о своем народе». Нам кажется, что главное для успешного лидера — это сила. Однако Будда всегда подчеркивал, что во власти нет ничего особенного, и что самое важное качество и добродетель хорошего царя — забота о подданных. Принц Будда первые годы своей жизни провел в роскошном дворце, но однажды, увидев страдания людей, он отказался от богатства, вызывающего зависть, и стал монахом. Он не хотел жить за счет других и отнимать их славу ради собственной. Мы выросли с ошибочной установкой, что достижение собственного счастья в ущерб остальным и есть настоящий успех. Ради этого мы старались оттолкнуть их подальше и вырваться вперед. Но как стать счастливым вместе с другими людьми, а не вопреки им? Современное общество построено на принципах конкуренции, и все же есть способ выиграть, не уничтожая соперников и не считать себя побежденным, даже покинув борьбу. Поставьте целью своей жизни второе, а не первое место. Например, если в отделе грядет повышение, взгляните на коллегу по-доброму и скажите: «Ну что ж, давай в этот раз должность достанется тебе». «Но я же тогда совсем отстану в общественной жизни», — возразите вы. На самом деле это не так. Не следует проявлять алчность, когда речь идет о повышении, но и не стоит отлынивать от работы. Вы должны трудиться усерднее прочих, но быть готовыми отступить, когда поднимается вопрос о награде. Например, если вы занимаетесь торговлей и за соседним прилавком появился конкурент, скажите покупателю: «Обратите внимание на товар моего соседа. Вы сделаете это не для противника, а для себя». Если вы будете искренним, в такой ситуации ни одно решение клиента вас не заденет. Если выберут конкурента, для вас это не станет поражением. А если покупку сделают у вас, вы будете знать, что это предпочтение клиента, и вы не навредили соседу намеренно. Однако, если вы не способны уступить и хотите бороться, то будьте готовы к расплате. Сегодня вы уничтожили конкурента, но наступит день, когда он сделает то же самое с вами. Или появится новый, который выбьет вас из этой гонки. Воздаяние неизбежно, но будущие страдания можно сократить. Те, кто принимает этот принцип, смогут добиться успеха, их жизнь будет комфортной. И не просто придется тем, кто, не согласившись, будет стремиться во что бы то ни стало переступить через окружающих. Когда вас не преследует желание всегда побеждать, ваша жизнь становится спокойнее. В таком случае, чем бы вы ни занимались, вам будет легко на рабочем месте, и с коллегами сложатся добрые отношения. Желание — это костер в лесу. Капитализм, в котором живет современное общество, позволяет удовлетворять любые желания. Но проблема заключается в том, что мы не просто удовлетворяем свои желания, мы их бесконечно множим. Раньше для голодного человека пределом мечтаний был говяжий суп и белый рис. Со временем пристрастия в еде стали более изощренными, люди захотели лучше одеваться. Нам понадобились хорошая машина, своя квартира и так далее, планка продолжает повышаться. Даже когда у нас вроде бы все есть и жаловаться не на что, нам постоянно хочется большего. Мы все время сравниваем себя с окружающими и обнаруживаем, что чего-то в нашей жизни не хватает. Прежде, не имея ничего, мы были более щедрыми и счастливыми. Но теперь мы одержимы целью получить больше и готовы на любую подлость. Корейцы вообще постоянно стремятся к большему. Последние 50 лет наша страна интенсивно развивается экономически, и многим из нас кажется, что если рост замедлится или вовсе прекратится, это станет невероятной проблемой. Мы помним голодные времена на генетическом уровне и бессознательно мчимся за новыми вершинами. Как бы ни ругали современную экономику, все же сейчас мы живем раза в два лучше, чем 20 лет назад. При этом мы продолжаем жаловаться и страдать. Наши ожидания относительно материального качества жизни возросли, и вместе с ними изменились критерии определения бедности. Нам всем нужно привести себя в чувство и научиться экономии. Что будет с землей, если мы будем и дальше так бездумно растрачивать ее ресурсы? Удовлетворив свое желание, мы не только не расстаемся с ним, но и требуем большего. Например, если вы начнете ездить на машине на работу, то не захотите больше добираться пешком. Если воспользуетесь транспортом более высокого класса, то уже не захотите возвращаться к обычному. Ощутив комфорт, вы начнете отвергать прежнюю жизнь. Охватившее вас желание подчиняет волю. Когда оно исполняется, вы испытываете радость, но недолго. Кажется, что чем больше мы получим, тем больше удовольствия это нам принесет, что мы станем свободными и счастливыми. Один студент признался мне, что почти не контролирует себя, когда дело касается трат. «По-моему, я трачу гораздо больше, чем мои сверстники. Мне приходится подрабатывать, и я спускаю все свои деньги. Мой доход не меньше, чем у друзей. Но я постоянно тревожусь, что мне не хватит денег. Я чувствую, что становлюсь рабом своих трат. Это ужасно». Студент осознает свою зависимость и считает ее проблемой. И это показывает, как он несчастлив и мучится. Он не только не ощущает свободы и радости от покупок, он уже не может остановиться, попав в рабство материального. Ему тяжело, пока не настолько, чтобы это было нестерпимым. Но со временем проблема обострится. Когда меня приглашают в большой дом, я первым делом думаю о том, как же трудно его убирать. Но многие считают, что чем больше, тем лучше, и продолжают скупать все подряд. Такие люди готовы залезть в долги, лишь бы удовлетворить собственные желания. Если вы обеспокоены и разочарованы своей жизнью, значит, вы близки к зависимости. Вы уже не можете противостоять стремлениям и хотите потреблять все больше. Для этого нужно больше средств, и вы мечетесь между несколькими местами работы, выбирая то, где выгоднее. Вы продаете себя за деньги. Крайние формы зависимости толкают на рискованные вещи. Чем больше предлагают денег за что-то опасное, тем сильнее становится искушение. И вот уже человек думает: всего разок. А потом снова: но еще только один раз. Мало кто специально планирует совершить что-нибудь незаконное или неэтичное. Это происходит в погоне за легкими деньгами и с мыслью «только разок». Кажется, что заработанной суммы хватит на несколько месяцев, но на самом деле это не так. Чем выше доход, тем выше желание потреблять больше. Зависимость от потребления таит в себе опасность, поэтому не нужно дожидаться того момента, когда вы зайдете в тупик. Отступите немедленно, как только заметите проблему. Одержимость искажает ваш образ мышления. Вы обманываете себя. Практически невозможно проверить самостоятельно, как вы меняетесь, поэтому необходимо остановиться, как только вы осознаете происходящее. Например, зимой проще охотиться на кроликов, они чаще ведутся на наживку, настолько тяжело им приходится в холодное время года. То же случается и с людьми. Если им чего-то не хватает, они начинают гнаться за своими желаниями, не осознавая, что именно теряют на этом пути. Так крыса, следуя своему инстинкту, ест отравленную ядом приманку. Другими словами, голодными людьми можно манипулировать с помощью еды, любителя денег подчинить взяткой, а стремящегося к власти ослепить лестью. Если алчность затуманила взор, вы не сможете сделать правильный выбор. Для этого вам придется в некоторой степени отказаться от удовлетворения своих желаний, чтобы не быть кроликом, бездумно мчащимся за морковкой. Остановитесь и задумайтесь, куда вы бежите так безрассудно? Не ведет ли эта дорога к краю обрыва? Три стадии желания: потребность, стремление и алчность. Человек счастлив, когда его потребности удовлетворяются. Нам хорошо, когда у нас есть возможность делать то, что хочется. Здорово, когда в мире все соответствует нашим представлениям. Но если этого не происходит, мы начинаем страдать. Счастье и несчастье зависят от наших желаний. Их у нас много. Вкусно есть, носить красивую одежду, иметь много, побеждать. Однако абсолютно все потребности удовлетворить нельзя. Например, если в семье муж, жена и ребенок будут делать только то, что захотят, пострадают все, и семья в конце концов развалится. Поэтому погоня за желаниями в итоге наносит большой вред и самому человеку, и окружающим его людям. Мечтать неплохо. Желания есть у каждого, и они способны стать движущей силой жизни. Просто нужно понимать границы своих желаний. Есть три типа потребностей. К первому относятся базовые потребности, направленные на выживание. Есть, когда испытываешь голод, спать, когда чувствуешь усталость, найти теплое место, когда холодно, и прохладный уголок, когда жарко. Поскольку неудовлетворение базовых потребностей ставит под угрозу жизнь человека, мы обязаны защищать их сами, и они также должны быть гарантированы в социальном плане. Второй тип – относительные потребности или стремления. Например, желание есть более вкусную еду, иметь больше остальных, занимать более высокую должность, носить более красивую одежду, жить в более комфортных условиях. Такие желания относительны, потому что возникают при сравнении с другими. Удовлетворить их полностью невозможно, как бы мы ни старались. Поэтому нужно контролировать себя. Общество тоже должно сдерживать подобные устремления в людях. Наконец, третий тип – чрезмерные желания или алчность. Переедание может удовлетворить ваши вкусовые рецепторы, но будет вредно для организма. Жадность не приводит ни к чему хорошему. Мы должны беречь себя, отказавшись от подобных желаний, а обществу необходимо контролировать алчность каждого человека, чтобы защитить всю структуру. Поскольку желания не только касаются отдельной личности, но и влияют на все общество, их нужно защищать, сдерживать и регулировать. Базовые потребности, обеспечивающие выживание, являются основными правами человека. Их нужно защищать. Относительные потребности не имеют конца, поэтому их нужно сдерживать. А вот от алчности необходимо вовсе отказаться. Один офисный сотрудник признался, что хочет жить экономно, но не знает, с чего начать. «Раньше для меня главным было заработать много денег и добиться успеха. Послушав ваши проповеди, я понял, что надо жить скромнее. Но мне необходимо финансово поддерживать родителей, а потом, когда женюсь, нужно будет купить машину, квартиру. Я вижу, что надо откладывать деньги и снова возвращаюсь к зависимости от них». Есть все, что хочется, это хорошо или плохо? Наш организм нуждается в пище, но не всегда аппетитное полезно. Некоторые продукты неприятны на вкус, но необходимы для здоровья. Заботясь о себе, вы порой вынуждены отказываться от каких-то блюд или есть даже когда совсем не хочется. Вы должны думать в первую очередь о своем организме, а не о вкусе. То же самое касается одежды. Ведь это просто оболочка, призванная защитить ваше тело. В холод она согревает вас, а в жару предохраняет кожу от ожогов. Многие носят роскошные брендовые вещи и страшно переживают, как бы не испортить их. Одежда должна защищать вас. Но теперь получается, что это вы защищаете одежду. Вы становитесь слугой платьев и костюмов. Такая же ситуация происходит с жильем. У вас появляется квартира большей площади, вы набиваете ее дорогой мебелью и ценной утварью, и вот уже не дом, ваша крепость, а вы превращаетесь в охранника. Квартира – хозяин, а вы – верный раб. Вот к каким отношениям приводит слепое следование желанию владеть. Если вам не удастся сохранить ясность сознания, в какой-то момент вы станете рабом одежды, блюд, квартиры и прочих материальных вещей. Поэтому я призываю вас не терять бдительности и не идти на поводу у желаний. Желание заработать, устроившись в компанию или открыв свой бизнес, не определяет вас как злого и жадного. При этом, независимо от ваших доходов, важно сохранять скромность в тратах. Сокращая расходы, вы экономите деньги. Меньше тратя на еду и одежду, используя общественный транспорт, вы сбережете часть средств. Я не призываю вас к скупости, но советую задуматься, стоит ли приобретать то, что вам не особенно нужно. Если вы будете жить более просто, то сможете и больше средств откладывать на будущее. Вы должны иметь собственные ясные представления о важном. Не нужно следовать ценностям других людей. Если вы считаете, что машина вам не нужна, то можете прогуляться пешком или доехать на автобусе, даже если все ваши знакомые ездят за рулем. «Я буду жить так, потому что люди вокруг так делают» — это неправильный подход. При выборе партнера не смотрите на его рост или внешность. Лучше выясните, готов ли он разделить ваши отношения к роскоши. Если человек, который вам нравится, имеет противоположные взгляды на эту проблему, вам придется вести иной образ жизни. Вам будет казаться, что так вы сумеете угодить ему. И все же этот путь не принесет счастья. Поэтому, если вы не хотите менять свои убеждения, продолжайте жить, как привыкли. Вы еще встретите человека, который разделит ваши взгляды и с которым вы захотите провести остаток жизни. Так вы не будете зацикливаться на деньгах при выборе работы и убиваться, лишь бы получить больше. Вы станете хозяином своей жизни, занимаясь любимым делом. Вы можете жить так, как вам нравится, и в соответствии с собственными ценностями. Но поскольку мы все находимся в обществе, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать. Во-первых, каждый волен жить своей жизнью, но при этом нельзя причинять вред другим. Нельзя бить и убивать. Во-вторых, человек имеет право преследовать свои интересы, но не должен ущемлять интересы других. Нельзя отнимать имущество и воровать. В-третьих, каждый имеет право быть счастливым и любить, но не должен мучить любимого. Сексуальное домогательство и насилие запрещены. В-четвертых, у человека есть свобода слова, но у него нет свободы оскорблять окружающих. Нельзя обижать и лгать. В-пятых, есть свобода пить или не пить, но запрещается напиваться и притеснять других. Следует соблюдать меру. В остальном же можно жить так, как вам угодно. Ничего сложного в этих принципах нет, однако многие не считают нужным соблюдать их. Отсюда возникает глобальная проблема насилия. Мы наблюдаем множество нарушений по всем категориям – драки, кражи, ложь и сексуальные домогательства. Насилие происходит и среди младшего поколения. Современные родители нередко замалчивают факт неэтичного поведения своих детей в школе, оправдывают их, когда те причиняют вред одноклассникам. Самым важным считаются оценки. Так в сознании детей укореняется мысль, что главное – успех, а порядочность и добро вторичны. Необходимо учить детей сдерживать желания, чтобы не навредить членам своей семьи и другим людям. Нам всем нужно над этим работать, чтобы гармонично сосуществовать в обществе. Человек – это семя, а общество – поле. В своих проповедях я часто подчеркиваю, что образ мышления человека очень важен. Однажды мне задали такой вопрос. Вы говорите, что если каждый изменит себя, то все вместе мы сможем изменить и мир, и я с этой логикой согласен. Но мировой порядок несправедлив. Общество страдает, и неправильная система лишь крепчает. Мне кажется, в таких условиях неправильно фокусироваться только на себе, не задавая иных вопросов. Чем нам поможет самоанализ? Мы стараемся выжить, в какой бы ситуации ни оказались. Конечно, не стоит безоговорочно принимать несправедливую реальность, но мы должны постоянно стремиться к созданию лучшего общества. Мы не в силах быстро разрушить и изменить этот мир. Но нам нужно последовательно его совершенствовать. Я всегда считал важным индивидуальное мышление, потому что мы часто обвиняем других и окружающую среду, но нам не хватает чувства ответственности за себя. Мы ищем условия для счастья в мире вокруг. Нам кажется, что оно настанет, если дети будут лучше учиться, муж перестанет пить, жена ругаться. Но произойдет ли все это только из-за того, что я этого хочу? Изменится ли мир немедленно, если я этого потребую? Конечно, нет. Получается, я обречен на вечные страдания? Отнюдь. Если я немного изменю свое отношение, то смогу стать свободным и счастливым в тех условиях, в которых нахожусь сейчас. Мне больше не нужно будет винить других в своих несчастьях, я стану хозяином собственной жизни, независимой и радостной. Крестьянин бросил горсть бобов в каменистую почву, и два зерна проросли. Люди воскликнули: «Вот это да! Кому суждено выжить, выживет!» Потом он бросил такую же горсть на плодородное поле, но на этот раз проросли все зернышки, кроме двух. На этот раз сказали так: «Ну что ж, кому суждено умереть, умрет». Нам кажется, что любой результат зависит только от зерна. Но если мы посадили 100 семян в каменистой почве и 100 в плодородной, и на первой взошли 2, а на плодородной почти вся сотня, это лишь означает, что рост зависит и от окружающей среды. Хороший урожай обеспечивают не только качественные семена, но и поля, в которые вы их сажаете. Человек — это семя, а общество — поле. Работа над собой подобна выращиванию хороших зерен, о создании лучшего общества, заботе о поле. Если счастлив один человек, если социальные условия улучшаются, окружающим тоже станет хорошо. Вот почему создание справедливого благоустроенного общества неотделимо от ощущения счастья конкретного человека. Каждый год в январе, отправляясь в паломничество по святым местам в Индии, я переживаю одно и то же. Сотни людей следуют друг за другом, и хотя мы ездим в одном автобусе, спим в одном отеле и едим в одном ресторане, часть паломников испытывает безграничное счастье, а другая постоянно жалуется, как им тяжело. Когда мы трясемся в неудобном грузовике, одни с восхищением восклицают: «И когда я еще поеду на чем-то подобном?» В то время как остальные нудят: «Как в современном мире можно ездить на таком?» Один и тот же человек может себя чувствовать по-разному в зависимости от среды, в которой он оказался. Ощущения от шумного и загрязненного пространства кардинально отличаются от того, что вы испытываете на природе с чистым воздухом и рекой с прозрачной водой неподалеку. Среда может также определять уровень счастья. Принимая во внимание обстоятельства, попробуйте изменить свое мышление и стать чуть счастливее, чем вчера. Например, ваш муж любит выпить, и вы уже более 20 лет пытаетесь его уговорить бросить, но он отказывается. Вам станет немного легче, если вы оставите попытки исправить его. Возможно, муж пьет потому, что испытывает проблемы. Не выплескивайте на него гнев, а постарайтесь понять. Мы должны создать общество, в котором люди не захотят топить страдания в алкоголе. Сейчас, когда пропасть между богатыми и бедными только растет, большинству людей приходится прикладывать титанические усилия, чтобы заработать деньги. Качество жизни улучшается, но при этом обостряется относительное ощущение стесненности в средствах. Как только мы избавимся от этой полярности, жить станет проще. Каждый из нас может изменить свое личное отношение, но поодиночке мы не поменяем социальную систему с ее гигантским разрывом между состоятельными и неимущими. Трудиться над этим должны все члены общества. Для счастья важны два фактора. Во-первых, ваше личное отношение к жизни и реакция на различные события, а во-вторых, все, что вас окружает. Чтобы счастье пышно цвело, и семя, человек, и поле, общество, должны быть здоровыми. Ведь человек и общество — это два колеса, которые тянут тележку счастья. Три кролика на двух охотников. Почему мы вместе проводим каждый день в борьбе за больший кусок? Люди живут группами, а не поодиночке, ведь это выгоднее. Например, если вы один пойдете на охоту, то за целый день поймаете только одного кролика, а охотясь вдвоем с кем-то, сможете поймать трех, потому что ловите сообща. Правда, такое сотрудничество не всегда приносит хорошие результаты. Вместе вы ловите больше, но при распределении добычи возникают конфликты. Чем больше участников, тем острее могут быть столкновения. Обычно чем больше людей, тем больше прибыль группы, но иногда подобный подход оказывается невыгодным для отдельных ее членов. Положение невольников в рабовладельческом обществе – яркий тому пример. С увеличением числа угнетенных растут недовольство и гнев, и такое общество становится больным. Когда-то давно экономика в нашем обществе подразумевала исключительно производство. Это справедливо, если речь идет об охоте и собирательстве отдельных индивидуумов, и в таком случае концепция распределения не требуется. Но когда люди собираются в группы, появляется необходимость справедливого разделения. Как же нужно распределять? Одного кролика берешь ты, одного я, но возникает вопрос, как делить третьего. У меня может быть минимум один кролик и максимум два. но не три. Желание иметь одного кролика – это основное право человека. Стремление получить больше двух – уже алчность. Настаивая на своем, вы отнимаете добычу у партнера по группе, но рано или поздно это обернется для вас потерей. Каждый из нас должен сам отказываться от алчности. При этом необходимо, чтобы социальные институты регулировали такие процессы в обществе и одновременно гарантировали удовлетворение базовых потребностей для всех людей. Бесконтрольная алчность в ущерб основным человеческим потребностям навредит не только окружающим, но и вам. Если вы заберете всех трех кроликов, у вашего товарища не останется ничего. Он увидит, что такое сотрудничество убыточно и не захочет иметь с вами ничего общего в следующий раз. Другими словами, сегодня вы выиграете, получив все, но потеряете возможность выгодно взаимодействовать в будущем. Поэтому, когда дело доходит до дележа, за третьего кролика приходится бороться. Идеальный вариант, чтобы каждому досталось по полтора, но нужно учитывать некоторые факторы. Например, если сегодня на охоте вы проявили больше активности, а ваш партнер работал в полсилы, раздел поровну будет несправедливым, и вы разочаруетесь в таком подходе. Таким образом, соотношение может составлять 1,2 на 1,8 или 1,7 на 1,3. Другими словами, не всегда уместно делить поровну, но нужно к этому стремиться. Хаос в современном обществе обусловлен отсутствием гарантии прав слабых и невозможностью регулировать чрезмерную жадность власть имущих. Вот почему среди нас так много людей, которые едва выживают и страдают из-за чувства лишения. Неолиберализм пришел в Корею в тот момент, когда нужно было искать социальный консенсус по вопросу справедливого распределения. После валютного кризиса борьба особенно ожесточилась. Конкуренция, в результате которой победитель получает все, основной принцип неолиберализма. Сторонники этого направления считают, что один умный человек сможет накормить сотни тысяч. Подобное поощрение конкуренции действительно сможет в некоторой степени повысить производительность, но только до определенного предела. По мере того, как увеличивается разница в доходах, теряется желание работать. Темпы развития общества замедляются. Если вы пойдете на охоту один, то сможете поймать только одного кролика. Вдвоем вы добудете трех животных, и каждый должен получить по крайней мере одного кролика, но не более двух. Нужно договориться так, чтобы основные права обеих сторон были защищены, а относительные лишения минимизированы. Если мы будем стремиться получить на 100% больше, чем имеют наши партнеры, сообщество распадется. Лучше, конечно, все делить поровну, но это не всегда бывает справедливо, поэтому следует учитывать конкретную ситуацию и зрелость общества. Прежде чем критиковать других, взгляните на себя. Мы все хотим много заработать, не прикладывая особых усилий, получить повышение, даже если не обладаем достаточными компетенциями, и отправить детей в хороший университет, даже если их отметки оставляют желать лучшего. Мы хотим занять удачное место, даже если опоздали, и надеемся, что окружающие закроют глаза на наши ошибки. Но давайте взглянем на эти ситуации с другой стороны. Что вы скажете, когда коллеги, выполняя свою работу кое-как, получают высокие зарплаты, бестолковым дают хорошие должности, а бездарные дети поступают в престижные вузы? Из-за таких коллег вы страдаете, а из-за их детей вашему талантливому ребенку не хватило бюджетного места. Желая чего-то, мы не думаем, что исполнение нашей мечты может негативно повлиять на окружающих. Может, такая мысль и проскальзывает, но мы гоним ее прочь, повторяя: «Жизнь такая, ничего не поделаешь», или Главное, чтобы это меня не коснулось. Ради повышения люди порой соглашаются сделать что-то рискованное или идут по головам. Как раз на это мне жаловался один из прихожан. В новостях часто рассказывают, что компании проворачивают полулегальные схемы через фонды, дают взятки, и, к сожалению, наша фирма тоже этим занимается. Я, как сотрудник, не могу не следовать этой политике. Как бы поступил мудрый человек на моем месте? Не обязательно уходить из компании только потому, что ее ценности отличаются от ваших. Попробуйте найти правильный путь и работайте, пока вас не уволят. Осмелиться на уход сложно. Переложите ответственность за это решение на компанию и не беспокойтесь. Однако, если вы начнете обвинять коллег, то возникнут конфликты. В жизни полно проблем. Но прежде чем критиковать других, удостоверьтесь, что сами не делаете подобных ошибок. Любое ваше решение – уволиться из-за несогласия с политикой компании или остаться и следовать ей – будет иметь определенные последствия, вне зависимости от того, сколько вы заработали здесь и что именно делали. Если сегодня вы растопчете конкурента, однажды и другой соперник точно так же растопчет вас. Если вы работаете в компании, которая ведет полузаконную деятельность, вас тоже привлекут к ответственности. Вы должны осознавать возможные последствия и не считать несправедливым возмездие за выбранный путь. Получить деньги сейчас не значит обрести благополучие в долгосрочной перспективе. Вы сами распоряжаетесь своей жизнью. Выбирайте верный путь, чтобы избежать кары. Один мой знакомый, работавший в сфере строительства, жаловался, что по долгу службы вынужден пить каждый день. Чтобы договориться о возведении моста или прокладывании трассы, ему нужно было встречаться с важными людьми, которые привыкли обсуждать дела за выпивкой. Однако, начав ходить в храм просвещения, он полностью отказался от алкоголя. Иногда кажется, что невозможно вести бизнес, не употребляя спиртное. Но это не так. Даже если вы находитесь на ужине в ресторане, то можете просто сделать вид, что пьете. Или вовсе отказываетесь от подобных мероприятий. Возможно, первое время вы будете терять клиентов, но к хорошему специалисту заказчик обязательно вернется. В компаниях, где приняты корпоративные вечеринки со спиртным, на трезвенника могут смотреть косо. Однако, если вы сразу твердо скажете, что не пьете, и будете придерживаться этого заявления, то в конце концов с вами начнут считаться. Обратитесь к коллегам с просьбой войти в ваше положение, и вы не подвергнетесь насмешкам. Посетуйте, что не можете поддержать общую традицию. Ваши принципы примут не сразу, но впоследствии все забудут об этой проблеме. Коллеги могут негативно отнестись к тому, кто избегает общих собраний, а когда заходит речь о повышении, лезет впереди остальных. В такие моменты лучше уступить место другим сотрудникам, чтобы не создавать проблем. Конечно, поначалу вы встретите сопротивление. Вам будут говорить самые разные вещи. «С таким подходом тебе лучше уйти» или «Так ты ни за что не дождешься повышения» и так далее. Ваша последовательность и твердость приведут к тому, что отношение к вам изменится и проблемы уладятся. Время все расставит на свои места. Главное, чтобы вы выдержали и не сдались первым. Если для вас в жизни счастье важнее денег и успеха, тогда нечего бояться. Нужно просто смириться с тем, что вам придется от чего-то отказаться и столкнуться с критикой. Увы, не каждый готов пойти на это. Большинство людей сдаются на полпути, поскольку не имеют четких принципов. Вас одолевают сомнения, вас критикуют. Слушайте, но не принимайте близко к сердцу. Никому не нравится осуждение, поэтому мы всегда стараемся выглядеть лучше в глазах окружающих. Ужасно обидно, когда вы все силы тратите на работу, в жесткой конкуренции выбивая себе небольшой доход, а потом узнаете о серьезном заболевании. Больно, когда вы отдаете компании многие годы, но однажды вас увольняют без всякого предупреждения. Все оказывается зря. Вы понимаете, что жить надо было иначе. Если вы считаете, что взятки — это неправильно, откажитесь от этой практики. Понимая, что алкоголь плохо, не пейте. Вызывайтесь первым, если нужно что-то убрать. Не гнушайтесь грязной работой и не жаждите повышения, чтобы не вызвать ненависти коллег. Будьте тверды в отстаивании своих принципов и помогайте окружающим в выполнении неинтересной работы, и вы приобретете верных товарищей. В борьбе с противоречиями этого мира за повсеместное счастье обратите свое внимание сначала на себя. Проанализируйте себя, прежде чем критиковать других, и тогда вы увидите надежду и смысл жизни. Будьте счастливы и желайте того же другим. Мало того, что мое счастье возможно только в ущерб остальным, счастливым нельзя быть вечно. Так что такое настоящее счастье? Неужели все не могут быть счастливыми? Несколько тысячелетий назад Будда, прежде чем стать монахом, задался этими вопросами и осознал, что его образ жизни, основанный на стяжательстве, был ложным. Он понял, что люди не могут быть счастливы, пока у них есть бесконечное желание обладать. Мы много работаем, чтобы быть счастливыми. Но до тех пор, пока счастье обозначает для нас богатство, все приложенные усилия в конце концов приводят нас обратно к неблагополучию. Начните жить так, чтобы комфортно было не только вам, но и окружающим. Нельзя ставить целью лишь удовлетворение личных желаний. Если условием для вашего блага является страдание другого человека, это ничем хорошим не закончится. Ваше счастье не продлится вечно, потому что никто не станет вечно терпеть мучения ради другого. Только если мы будем добры друг другу, каждый из нас обретет счастье. И каждый должен над этим работать. На этом пути вам потребуется мудрость и смелость. Например, если вы выступаете за добросовестность ведения дел, и заметили какую-то серую схему, найдите в себе силы подойти к руководителю и сказать ему, что это неправильно. Вы должны брать инициативу в свои руки в трудную минуту и отстаивать собственные принципы, когда это действительно важно. Один прихожанин спросил моего совета по поводу того, как бороться с дискриминацией внештатных сотрудников. В нашем отделе из 30 человек только 5 штатные сотрудники, остальные работают по временному контракту. Между нами существует значительная разница по оплате льготам, поэтому мне очень неудобно обращаться к внештатникам. Я испытываю сильную неловкость, когда даю им задания, ведь в итоге кому-то из них не продлят договор. Мне очень тяжело, что от моего решения зависит, продолжит ли человек работу в нашей компании или его уволят. Если вы не планируете увольняться, не стоит игнорировать поставленные перед вами задачи, даже если они вам не нравятся. Ваше замешательство, связанное со случаями ущемления прав кого-то из коллег, понятно, но это реальность современной социальной системы. Вы не сможете разом ее изменить. Если это входит в ваши обязанности, вы должны честно рассказать о политике компании. Нужно идти по пути справедливости. Но если у коллег будут жалобы, выслушайте их, не пытайтесь убежать. Кроме того, не переживайте раньше времени о том, как увольнять сотрудника. Лучше потратьте эту энергию на поиск решения, при котором можно обойтись без сокращений. Подумайте, как повысить эффективность работы и сделать так, чтобы хотя бы одному из вашей команды продлили контракт. В нашем мире нет истинного равенства, но мы должны к нему стремиться. Это и называется прогрессом. Необходимо признавать существующие различия. Однако довольствоваться этим признанием недостаточно. В таком случае люди не станут прилагать усилий для их сглаживания в будущем, и прогресс остановится. Вы должны твердо стоять на ногах, несмотря на несправедливость этого мира, и двигаться в сторону равных возможностей для всех. Шаг за шагом, приближаясь к цели, вы станете человеком, который воплощает свои мечты в реальность. Ведь для реализации плана нужно сначала принять условия, в которых вы оказались, продумать этапы достижения цели и начать движение. Так вы сможете создать коллектив, в котором не будет дискриминации внештатных сотрудников. Некоторое время назад остро стоял вопрос гендерной несправедливости, когда заработная плата мужчин и женщин существенно различалась. Сейчас эта проблема в некоторой мере решена. Такое ущемление прав признано ненормальным, для исправления предпринимаются соответствующие меры. Поэтому не стоит сразу опускать руки или избегать проблемы, если решение не приходит молниеносно. Попробуйте проанализировать, что можно сделать, чтобы уравнять в правах штатных и внештатных сотрудников. Подобные шаги дадут надежду и станут двигателем прогресса. Прежде всего, конечно, попытайтесь сделать собственную жизнь счастливой. Чем больше счастливых людей стараются изменить общество, тем скорее нам всем станет легче. Если вы смотрите на мир позитивно и с улыбкой, хорошо ладите с окружающими и готовы действовать, многие окажут вам поддержку. Не ждите, что мир изменится сразу. При удачном стечении обстоятельств вы быстро увидите результаты, но, возможно, потребуется больше времени. Не отчаивайтесь, если не получилось. Предпринимайте больше попыток. Если и после множества проб ничего не вышло, тогда оставьте это дело и займитесь чем-нибудь другим. За что бы вы ни брались, нужно помнить об одном. Вы должны внушить себе, что начинаете это дело не ради других или общества, а потому что лично вам оно приносит удовольствие и радость. Только в этом случае вы будете счастливы независимо от результата. Отлично, если все получилось, а если нет, тоже не страшно. Ведь сам процесс был приятен для вас. Принято считать, что неуспех — это провал. Но это совсем не так. Нет такого понятия «провал». Даже если человек начал строить дом, но умер, поставив лишь две опоры, затем придут его потомки и добавят еще одну, потом еще кто-нибудь присоединится и продолжит строительство. Чтобы добиться перемен, нужно время. Чем масштабнее ваша цель, тем больше времени понадобится для ее реализации, а мелкую задачу вы сможете выполнить хоть завтра. Когда вы начинаете дело, вам хочется немедленно увидеть итог. Если вы уделяете каким-то аспектам меньше внимания или вовсе игнорируете, поскольку не вы лично этим занимались, это означает, что вы не в силах отказаться от жадности. Не нужно возносить дело, за которое вы беретесь, придавая ему слишком большое значение. Чем проще вы будете к нему относиться, тем легче воспримите результат и сохраните покой в душе. Альтруизм – благородное устремление. Но если вы слишком подчеркиваете свою заботу о других, спустя некоторое время вам захочется получить компенсацию за труды. Не пытайтесь жертвовать собой, а чувствуйте радость от того, что помогаете другим. В буддизме это называется польза для себя и других. И в данном случае благо для себя и благо для других не противопоставлены. Цветы дают пчелам нектар и получают от них пыльцу, чтобы растения приносили плоды. Подобное благо должно быть и в вашей жизни. Когда вам приятно помогать ближнему, и вы не ощущаете себя при этом жертвой, значит, вы находитесь на пути к счастью.